Фрейн. Вот здесь все и произошло. Спешившись, Минни обвела вокруг себя взмахом руки. На дороге было полно человеческих следов и отпечатков копыт. Похоже, на этот раз бандитам некогда было подчищать за собой. Они торопились скрыться. Я прошел вдоль тропы, которая вела неизвестно куда. По большому секрету Минни рассказала мне, что на самом деле они с Адель и Лаусом направлялись к травнице с неоднозначной репутацией, поэтому и выехали за город. Возможно, она как-то связана с разбойниками. А может, это просто совпадение. Если поиски затруднятся, придется наведаться к этой даме. Но в целом рассказ Минни получился очень тревожным. «Говоришь, среди них был темный». Задумчиво проговорил я, остановившись на том месте, где на земле остались пятна концентрата магии. Очень характерные пятна. Такие сгустки при большом сопротивлении воздействию оставлял за собой Орф. Где он сейчас, непонятно. Возможно, просто заперт за гранью. «Да, молодой совсем». Минни подошла ближе. «Я не успела его разглядеть, но он сказал, что не сможет сдерживать стража долго». «Еще бы». Я присел на корточки и осторожно дотронулся до наполненной энергией лужи. Она хранила в себе много магических отпечатков. След теневого канала, по которому скрылся темный маг, ясно обозначился передо мной, уходя в глубину леса. Не такой уж он и неопытный, умеет перемещаться скрытыми тропами. Да, без помощи питомца, сам, но это все равно гораздо быстрее, чем на своих двоих. Во много раз. «Что там?» — раздражающе пискнула над ухом Минни. Я вышел из состояния концентрации и направился к лошади. Можно было бы оставить девчонку здесь и пойти дальше одному, но так она может встрять еще в какие-нибудь неприятности. Может быть, налетчики еще ошиваются поблизости. Я нашел направление. Поедешь со мной. Но когда я скажу оставаться на месте, ты останешься на месте, ясно? Мы идем в разведку, да? С придыханием уточнила девчонка. Я обернулся к ней и в очередной раз вздрогнул. Ее симпатичное личико, изуродованная густой сыпью, выглядела почти устрашающе. Мстительность княжны оказалась гораздо злее, чем я мог себе представить. Почему я был уверен, что это она? Просто больше навредить Минни было некому. Но к этому вопросу мы вернемся позже, когда я найду свою жену. Что-то вроде того. Если там будет слишком опасно, мы привлечем людей князя. Но, возможно, это не понадобится. Честно говоря, не хотелось, чтобы подручные Тертиуса топтались вокруг. Если он все-таки как-то связан с исчезновением Алендиса, а значит, и с наемными бандитами не стоит пускать его туда, где могут найтись какие-то улики. Но если обстановка окажется слишком сложной, то деваться мне будет некуда. Я и так еле уговорил Истерио де Ламана остаться в резиденции, чтобы контролировать ситуацию. Вдруг разбойники как-то заявят о себе. Он тоже рвался в бой, разыскивать адептов. И это после того, как сам же отпустил их невесть куда без каких-либо сомнений на этот счет. То ли обычный недосмотр, то ли ловкое лицемерие. Мы с Минни снова поднялись в седло и поехали вдоль ясного следа теневого канала, который уводил нас все дальше в чащу леса. Скоро вокруг стало совсем сумрачно и дико. Тут явно нечасто ходили люди, если вообще появлялись. Теневой отпечаток таял. Я торопился, чтобы не упустить его, иначе так можно и заблудиться. Наконец, впереди среди непроглядной зелени леса проступили серые стены мшистого ущелья, а у его подножья виднелся слегка покосившийся домишко. Когда-то охотничий, а теперь облюбованный всяким сбродом. Я взмахом руки велел Минни остановиться. «Ты ждешь меня здесь. Стражи лошадей и несуся вперед, поняла?» «Поняла», — недовольно подтвердила адептка. Как будто мало ей было пережитого страха, и она хотела поучаствовать в самых горячих событиях. Еще одна любительница приключений. Дальше я пошел пешком, прячась за теневой завесой. Если бандитов окажется слишком много, просто призову Мифлину. Она своим видом половину из них обратит в бегство. Что не очень хорошо с точки зрения расследования, зато немало облегчит мне задачу по спасению Адель. Вокруг хижины прогуливались дозорные. Болтали ни о чем, таращились в небо и в недра леса, не замечая меня перед самым носом. Я остановился и простеньким заклинанием сгустил вокруг них сумерки, которые сейчас были совсем не ко времени. Солнце даже на закат не ушло. Мужики заволновались, завертели головами, гадая, что происходит. Сейчас важно их деморализовать, нагнать жути, и можно брать тепленькими. Тьма питается страхом, и в такие моменты ей проще управлять. По траве между деревьями пополз сероватый туман. Дозорные встревожились еще больше. «Это что, Дрейк чудит?» — высказал предположение один. «Так он же вроде как ушел. Вернется, ладно, если завтра», — усомнился второй. «Да он же, знаешь, слегка двинутый». Первый покрутил рукой у виска. «Кто его знает?» «Так, значит, речь идет о том самом, предположительно, неучтенном темном. Дрейк, Дрейк, первый раз слышу. И его здесь нет, это, пожалуй, плохо. Для меня он представлял наибольшую ценность, как свидетель исчезновения Алиндиса. Хоть сейчас моя задача состояла совсем в другом. Дальше я заигрывать с бандитами не стал. Накинул на них теневой полог и уронил на землю, как игрушечных солдатиков. Они дергались, слепнутые невидимыми сетями, и молчали, лишенные возможности поднять шум, пока совсем не затихли. Все это не совсем мой профиль, ну да ладно. Я осторожно заглянул в одно из мутных окон. Внутри хижины было еще полно людей. По крайней мере, слишком много для охраны всего лишь двух адептов. Адель и Лаус сидели, прижавшись плечами друг к другу у дальней стены. Их явно сковывало блокирующее заклинание, лишая не только магии, но и способности нормально шевелиться. Надсмотрщики уже потеряли к ним острый интерес, поэтому эти двое пытались тихо переговариваться, перемигивались и явно строили планы, как бы сбежать. Похвальное рвение, но при таком количестве крепких мужиков вокруг и приличной силе нейтрализующих сетей, которые те использовали, чтобы усмирить пленников, у меня для них были плохие новости. Для меня же ситуация выглядела не слишком-то трудной. И пока я обдумывал, с чего бы начать, Адель словно что-то почувствовала и устремила подозрительный взгляд как раз в то окно, за которым меня не было видно. Я на миг залюбовался ей. В такие моменты чувствовала себя сраженным, как в тот день, когда встретил ее впервые. Но сейчас, конечно, было неподходящее время для погружения в сентиментальные воспоминания, потому что напряженность девушки заметил один из разбойников и посмотрел ровно в ту же сторону. Пора.